Глава 12. Возвращение в город. До города мне не встретилось никого, от слова совсем, и это меня порадовало. Остановил машину у угла первого многоквартирного дома. «Здравствуйте, меня зовут Захант, и я паркуюсь как мудак». Ласточку специально поставил криво, чтобы можно было сразу выскочить по прямой на дорогу. Подождал пару минут, держа ключи зажигания, и осматриваясь. «Никого, хорошо». Заглушил двигатель, вышел из машины и побежал к дому, где был отдельный вход в подвал здания. Без козырька, но с бортиками. Уличный туалет и пассивная мусорка. Да, там это все было. Спустился к двери, и да, я оказался прав. Есть данж. Данж, Макрица, уровень от 5 до 8. Войти. Фе, мерзость. Войти, конечно. Дальше, думаю, обитатели данжей. Мне встретиться куда мерзительнее этих обитателей, так что лучше в начальной локации познакомиться с подобными. Картинка в глазах сменилась на сырую пещеру. Да уж, подходящее место для мокриц. Кстати, а сканер сработает сейчас? Активировал. Отлично, увидел крыльцо входа в подвал. Теперь меня не застанут врасплох при выходе. Можно спокойно погонять местную живность. За первым же поворотом по традиции увидел первую мокрицу. Меньше крысы, но жевала внушает трепет. Неестественно выглядит насекомыш. Ладно, чего тянуть, погнали. Мокрица не прыгнула, а просто резко ускорилась, подбежав на расстояние 2 метра ко мне. К чему-то подобному я был готов, поэтому одиночный выстрел в упор из автомата располовинил насекомое. Немного поболтав лапками, она затихла. Лутанул, ничего не получил. Двинулся дальше. Остальной путь был очень похож на крысиный данж. Эссенции выпадали не так часто, как раньше, предполагая, что дело в первой атаке мокриц. Они атакуют просто прямо, не прыгают, как крысы. Чем сложнее отразить первую атаку, тем выше шанс выпадения эссенции у моба. Например, последний босс локации, вместо того, чтобы просто сблизиться рывком, залез на потолок и оттуда решил вцепиться мне в голову. Будучи дезинформированным о таких возможностях мобов до 10 уровня, этот пируэт стал для меня полной неожиданностью. Однако пули прошили хитрого босса без проблем. Ловкость не перестает меня радовать скоростью реакции. Хитин, кстати, у них был мягкий, рукой пробить можно. Нубские мобы, однако. Подойдя к лестнице, проверил сенсором, есть ли там кто в засаде. Никого. Чудно. Выйти. Отметил, что появился я, смотря на дверь входа в подвал. У следующего данжа нужно проверить подробнее, как это происходит. Двинулся вдоль дома, под окнами первых этажей. Следующая цель – вход в закуток мусоропровода. Обычно они располагаются у входа в подъезд. В моем случае было 2 лестницы с бетонными перилами, ведущими одна к лифту, а другая к лестнице. А вот между ними нашлась искомая дверь. Данж, мусорные крысы, кормушка, уровень от 8 до 10, войти. Интересно, но тут понятное дело, что в роли кормушки идет мусорный бак с объедками, но чем это будет отличаться от данжа типа гнездо? Вот и проверим. Активировал сканер, ага, видно преддверие данжа, удобно, не зря приобрел его. А вот открывшаяся картина меня не очень порадовала, это было большое помещение, а не тоннели. Просто помещение с валяющимся повсюду мусором. Сенсор включен на 100 метров радиуса, так что я не видел всего пространства данжа. Кстати, на меня смотрит с балкона 3-го этажа. Девушка с парнем. Оружия нет, одета по-домашнему. Все мое огнестрельное оружие сейчас в инвентаре. Пугануть их, что ли? Будет интересная их реакция. Материализовал пистолет и, смотря на дверь мусоропровода, поднял руку с пистолетом. Направил его прямо на них. Они сразу же скрылись, сидят и о чем-то переговариваются. Диалог заводить не хотелось. Ну их. Войти. Оказавшись внутри, впал в ступор. Мне открылась неприятная картина. 2-метровая гора мусора посередине круглого помещения, и повсюду были крысы, много крыс. И все они смотрели на меня. 2-секундное общее молчание, и я решил поздороваться. «Йоу!» Еще и ладонь показал, приветствуя. Это послужило сигналом всей Арави. Мерзко попискивая, они понеслись на меня. «Нормальная такая перспектива, а факелов нет, как и труп. И как вас тут убивать? Бегать, что ли? Ну что ж, побегаем». Оценил их скорость и понял, что я быстрее. Дождался первой крысы и пальнул ей в пасть. Отскочил назад и побежал влево. Да, их много, но, похоже, мое превосходство в скорости почти 3-кратное. Значит, можно попробовать мачете. Да, получилось даже быстрее, чем с автоматом. Плохо, что нельзя тратить свободное время на второй удар, ибо его мало. замешкаюсь на секунду, и меня захлестнет серая пищащая масса. Так и продолжал разорвать дистанцию, дождаться прыжка, удар по ближайшей, отскок и дёру в сторону. Носился так вокруг мусорной горки, а за моими действиями наблюдал двухголовный крысяк. Как правильно, он или они? Пусть будет он. Он не предпринимал никаких действий, только внимательно следил. Даже когда свиты не осталось, этот гад так и смотрел на меня. Не желая рисковать, я просто расстрелял его с безопасного расстояния. Он такого не ожидал и попытался скрыться, но поздно. Пули легко его прошили, не оставив шансов на выживание вовсе. От такого можно было бы получить хорошие эссенции, но ну его, стрёмно к такому подходить близко. Сбор лута занял много времени. Зато я получил уровень, уже 7-й, а также кучу эссенций. Вот оно преимущество солобоя, всё себе. Кстати, я не побрезговал покопаться в мусоре и был вознагражден предметом системы – пуговицей. Круглая пуговица, материал дерева, требование – использовать по назначению, бонус, стойкость – 0,4. Раньше требований у предметов не было, хотя тут и предмет необычный, прямо-таки элемент крафта. Если пуговица дает больше, чем колечко, то, представляю, какое вкусное выйдет пальто. Осталось только найти остальное. Еще мне попалось 3 человеческих тела, поеденные до костей. Когда наткнулся при копании и осознал, что ощупываю, меня чуть не вырвало. Переждав, пока мерзение пройдет, намотал пакеты на руки и вытащил их. Лутанул, получил немного опыта. Правило победы в ближнем бою распространяется и на мобов. Есть не хотелось, как и пить. Баф от шашлыка все еще был, но оставалось всего 500 калорий. Нормально так побегал. Среди всего здешнего колорита и запаха аппетита не было. Значит, покушаем позже. Подошел к выходу, включил сенсор уже на 300 метров, на всякий случай. Не зря. У выхода меня ждала та парочка и еще 2 парней. Все при холодном оружии. Топорик, молоток, цепь и ножи. Зачем они им? Понятное дело, ждут меня, но с какими претензиями? Как быть? Вроде стоят не в засаде, а просто ожидая. Вон 2 новеньких просто сидят у лестницы и молчат. И как мне поступить? Появиться и просто расстрелять их? А вдруг им помощь какая нужна? Матерью Терезы подписываться тоже неохота. Сегодня я смогу еще как минимум 2 данжа посетить до темноты. Да, у меня в инвентаре уже 47 разных эссенций. Это будет огромный рывок. Но ведь можно налутать больше. Они мешают. Тогда нужно показать им, как я не рад таким знакомством. Тем более при входе в этот данж уже показал свое отношение к ним и часть своих возможностей. Решено. Табличка с вопросом о выходе из данжа все еще висит. Повернемся спиной к ней. Не пропало, хорошо. Таким образом, я появлюсь к ним лицом. Встаню в позу низкого старта, чтобы сразу отскочить подальше от ближайших незнакомцев. Патроны, полный рожок. Удобно все таки перезаряжать магазин в инвентаре. Весь процесс мысленный. Разозлимся? Да, вот так. Ты крутой, злой и неадекватный. Погнали. Появился перед ними и сразу отскочил. Это было для них полной неожиданностью. Так еще и на прицеле их держат. Зарычал. «На землю, уроды! Немедленно!» Они замялись, ошарашенные такой ситуацией. Один из сидящих встал, чем меня немало разозлил. «Я сказал лежать, блять!» Навел автомат на вставшего и прострелил ему ногу. Он упал и завыл, держась за рану. Да, это весьма больно, но регенерация все поправит. Остальные все поняли правильно и повалились как положено. Руки держат за головой, молчат. Не впервой, что ли? Что ж, знакомство, можно сказать, прошло удачно. Карта у меня все еще была активна. Я опасался, что на выстрелы прибежит кто-нибудь еще. Но пока все было чисто, можно поговорить. «И какого хрена вам от меня надо?» — спросил я. Ответил парень с простреленной ногой. Хрипло, превозмогая боль и злость за несправедливость. «Ты мне ногу прострелил, сука!» Да уж, прям откровение ляпнул. Слово взяла девушка. «Мы хотели помощи попросить». «Помощи? Вчетвером? Да в засаде? А они виртуозы». «Срал я на ваши проблемы. С чего вдруг мне помогать вам?» Девушка продолжала. «Ну, пожалуйста, моя сестра в плену. Ей нужно помочь». «В плену? Скверно, конечно, но при чем здесь я?» «Ну так идите сами вызволять ее. Засады вы устраивать умеете, отвечаю». Похоже, намека они не поняли, но слово все еще держала девушка. «Ее там насилуют». Похоже, это должно было стать для меня весомым аргументом, но не стало. Ну, не удалось ей себя продать. Люди взяли все бесплатно. Молодцы. «Мне плевать. Прощайте. «Пойдете за мной, застрелю». Держа их на прицеле, стал отходить. Они наперебой стали просить помощи, мол, у тебя есть оружие, ты опытнее, подобная лесть. Я, конечно, понимала, что следовало помочь, но одному там делать нечего. С ними вместе идти все равно, что одному самоубийство. Пока похищенная девушка удовлетворяет пленителей, она будет в относительном порядке. Парней бы сразу порешили или превратили в рабов. Еще я понял, что в этом районе орудует банда. Где же армия-то? Почему не разогнала? Ребята за мной не последовали, мудро. Чувствовал себя скверно, как будто испачкался в чем-то поганом и не отмыться. Заткнись, совесть. Дойдя до соседнего дома, зашел во двор. Детская площадка окружена припаркованными машинами. Обычный двор стандартного дома, без излишков. Энергия осталась с гульки нос. Нужно поспешить. Судя по карте, в этом дворе только один данж. Подвал, и в нем снова мокрица. Похоже, всех крыс выбили, а их побрезговали. Зря, мерзко, конечно, но это все таки опыт. На третьем пути энергия иссякла, и я поспешил к входу. Постоянно контролируя окна, дошел до спуска. Паранойя разыгралась не на шутку, постоянно ощущая на себе чей-то взгляд. Но так и не увидел никого. Данж, мокрица, уровень от нулевого до третьего. Войти. Для меня локация очень нубская. Опыта не принесет вовсе, зато эссенции приподниму. Да и передохнуть от крыс необходимо. Энергию восстановить. Оружие здесь я решил не использовать вовсе. Я развлекался, топча насекомых. Одного удара сапога хватало, чтобы умертвить любого противника. Они здесь тупые и не опасны. Дойдя до конца пещеры, я был весь в потрохах насекомых, но окрылённый своим могуществом перед столь слабым противником. Очистил одежду от налипшей гадости и присел к стене. Надо бы для такого случая стульчик припасти. Что мы имеем? 51 эссенцию и закончившийся шашлык. При этом не важно, что я сейчас жую. Один из двух имеющихся. Несколько рационов и... Сколько там патронов? Чего так мало-то? В общем, всего на 5 магазинов с мелочью для автомата и на 6 пистолетных. Не густо, но хватит. Не на войну же иду. Времени сколько там? 16:00. Пора домой. Ночевать в городе опасно. Энергии восстановилось достаточно, чтобы глянуть, что там сейчас снаружи. Активация 300 метров. Эва как! Обложили! Над спуском в подвал сидел по-турецки мужчина с калашом, обычным, 47-м. Одет был в армейский камуфляж. Дезертир? Возможно. За припаркованными машинами напротив входа в подвал сидело еще двое таких же кадра. Сидели, прислонившись к борту машины, и спокойно курили. У каждого на предплечье была черная повязка с рисунком сломанной кости. Вот повезло, на банду наткнулся. И, кажется, меня просто сдали. Паранойя-то не просто так голосила, оказывается. Ладненько, что делать-то? Хотя чего тут думать? У меня прорва опыта. И я что, пожалею его на пару подарков для этих господ? Конечно, нет. 3 гранат, думаю, хватит. 2 подарю, а 1 оставлю про запас. То, что этот турецкий кадр сидит спокойно, сыграет с ним злую шутку. Да, автоматы у него на коленях, и он может за секунду его наставить на меня. Но разве я дам ему такую возможность? А парни за машинами познакомятся с осколками гранат. План готов, погнали. Встаю так, чтобы оказаться сразу с нацеленным автоматом на турецкого кадра. Гранаты в инвентаре. Желаю выйти. Картинка в глазах уже привычно меняется. Кадр успевает расширить глаза до того, как его лицо взрывается фонтаном крови. Жуть. Он заваливается назад, а я тем временем убираю автомат в инвентарь и достаю гранату. Выдергиваю чеку и кидаю влево от спрятавшихся за машиной дезертиров. Вторую гранату, соответственно, справа от них. Еще не хватало, чтобы они успели спрятаться. Скинул рюкзак. Мне сейчас нужно быть более мобильным. Вернул автомат в руки, дождался 2 хлопков и вбежал по лестнице наверх. Поднявшись и оценив нанесенный ущерб, метнулся в сторону на всякий случай. Ничего не прилетело. Хорошо. Карта показывает, что они лежат, но живы. Хорошо. Мне захотелось узнать, кто они такие. Расспросить. Метнулся к ним. Обойдя машину, мне пристала радостная картина корчащихся негодяев. Да, посекло их хорошо, в глазах безумие. Не думаю, что они могут сейчас нормально соображать, не то что говорить. Досадно. У меня нет времени ждать, пока оклемаются. Убрал автомат и достал мачете. Опыт я с вас возьму по полной. Раскрыл ударом череп. Лутанул. Вы убили человека. Штык. Уровень 4. Получено 5690 единиц опыта. Репутация повышена на 3 единицы. Штык. Уровень 4. Добыча отсутствует. Бонусный опыт 0. Слабовато, бонусный опыт не дали. Уровень кадра слишком мал. Следующий. Только я замахнулся, как плечо обожгло болью, а меня отбросило назад. Мачете выпало из руки. На балконе второго этажа увидел движение. Не стал раздумывать и переполз под машину. Понятия не имею, как я это сделал на спине, да с одной рабочей рукой. Умудрился. Карта показывала новое действующее лицо. Этот не был дезертиром, одет в кожаную коричневую куртку, бандана на голове и такая же повязка на предплечье. В руках винтовка. Не видел раньше такой. Но она прошила мне куртку и рубашку на вылет. Скверно, снова целится. Он что, через машину бить будет? Серьезно? Начал переползать к краю днища авто. Выстрел. Пробил, читер. Буквально рядом со мной в асфальт вошла пуля. Как так-то? Вот сейчас мне пригодилось бы лечение. Одной рукой я много не навоюю. Так, он продолжает целиться в машину. Ждет, пока высунусь. Хорошо ему, есть оптический прицел. Но и мы не хуже. Вылез из-под машины. Он меня пока не видит. Достал автомат и швырнул его в одну сторону, а сам дернулся в другую. Он отвлекся на мгновение, которого мне хватило, чтобы выскочить и, хаотично прыгая в разные стороны, добраться до подъезда. Он пытался попасть по мне, но даже раненый я теперь довольно шустрая цель. Зайдя в здание, понял по карте, где его искать и как пройти. Понёсся к нему, следя за его передвижением. Он сообразил, что его идут убивать, но не знал о моей способности, поэтому поступил, по его мнению, умно. Устроил засаду в коридоре на входу в квартиру. Правильно, выход с лестницы один, а в коридоре я стану хорошей мишенью. Вот ситуация. Он держит коридор на прицеле, я стою перед входом в этот коридор. Зашел на рынок, купил светошумовую гранату. Все-таки полезная эта штука рынок. В описании стоит 4 секунды. Выдергиваем чеку, ждем 3, кидаем. Он еще ничего не понял, как ослеп и оглох. Метуся к нему. Вот значит, как выглядит дезориентация. Ударил коленом в нос. Он упал. Вот, кстати, и язык. Хорошо. Материализовал пистолет и прострелил ему руки и ноги. Подобрал винтовку. Нужно добить второго кадра. Выглянул в окно. Все еще корчится. Ну да, прошло пару минут всего. Пристроив винтовку на подоконник и кое-как нацелившись, выстрелил в бедолагу. С этим все. Проверил карту. В доме не было больше никого. Все сбежали или чего похуже. Осмотрел двор. Чисто. Значит, пришла пора разговоров. Плечо жгло болью, адреналин в крови слабеет и все больше усиливается боль. Но ничего, регенерация все поправит. Подошел к бандиту, он морщится, тяжело дышит, но все же соображает. Подтверждение тому были ругательства и обещания кары. Я послушал это все, покивал головой и ударил его ботинком в лицо. Он замолк. «Теперь говори, кто и что ты. Скажешь, не умрешь». Много говорить не хотелось, как-то пугать его тоже, устал. «Это район грабителей, и мы достанем тебе!» Он еще продолжал осыпать меня угрозами. Но главное, я понял, грабители — это одна из банд, которые держат этот район города. Сколько их еще он не поведал. Когда мне надоело слушать одно и то же, я выстрелил ему в лоб из его же винтовки. Голова лопнула. Лут. Тарк, уровень 4. Добыча отсутствует. Бонусный опыт — 0. Чтоб тебе, нищеброд. Ладно, а винтовка хорошая, пригодится. Что у тебя еще есть? Макаров. Патроны к обоим стволам, сигареты, рация. Все возьму. Осмотрелся. Чему тут занят-то был? Опа, женщина за кроватью в углу. Как я тебя не заметил-то? Сидит, обхватив ноги руками, голая, побитая. Эй, ты как? Она попыталась вжаться в угол еще сильнее. Не отвечает. Смотрит со страхом. Ну да, натерпелась многого за эти несколько дней. И что мне с тобой делать? Пойдешь со мной?» Дрожит еще сильнее. «Ну и хрен с тобой». Вытащил пистолет и выщелкнул магазин. Из магазина достал все патроны и кинул это все на кровать рядом с ней. «Вот тебе оружие тогда. Удачи». И ушел. Выйдя на улицу, сходил за рюкзаком. Сенсор уже вырубился. Да уж, надолго его не хватает. А привык к нему сразу. Без карты кажется, что слепой, и за каждым углом притаился враг. Обыскал каждого дезертира и, забрав все добро, двинулся к своей машине. Проходя мимо того места, где мне устроили первую засаду, увидел труп одного из парней, тому, кому прострелил ногу. Бедняга, конечно, но мне все равно. Добрался до своей ласточки, ничего не изменилось. Закинул рюкзак, сел и поехал домой. Все-таки удобно, что из этого района несколько выездов, а основная дорога прямая. Удалось заранее заметить группу людей, перекрывших выезд из города. Окольными путями объехал опасный участок. Дальше проблем не было. Спустя час добрался до деревни. Меня узнали и опустили оружие. Параноики. Помахали рукой, прося остановиться. Заглушив двигатель, вышел. Слово взял лидер поселения. «Привет, Захант! Ты из города?» Я кивнул. «Как там сейчас?» «Банды поделили город. Армии не видел, далеко не заходил». Проф спросил. «А с данжами как? Много?» «Чего это профессор этим интересуется?» «Практически не осталось». Он помрачнел. «Что это значит?» «Но я только на окраине был». Гардар сказал. «Банды активно зачищают данжи. Во всем городе уйма низкоуровневых локаций, где можно прокачать своих людей. Здесь в округе противники умнее и опаснее. Сегодня мы потеряли Брода. Глупо потеряли». Он помолчал, вспоминая этот печальный момент, но через мгновение пришел в себя и сказал. «Так, Захант, завтра в 12 часов у нас совет. Соберется вся деревня, и будем решать, что делать дальше. Ты тоже приходи, если хочешь». Я кивнул. «Хорошо, приду. А куда?» Он указал на соседний дом, большой и добротный. «Да вот ко мне, там места всем хватит». Я кивнул и сел в машину. Завел, они расступились. Поехал. Загнав машину во двор, зашел домой и поставил чайник. Проверил свои запасы. Ничего не пропало. Но вот и хорошо, что не обокрали. Вышел на крыльцо, попивая чай. Что-то кофе теперь охота, а его нет. Что мы имеем? А имеем мы проблемы в виде возможности теперь нормально фармить данжи в городе. Профукал момент раззева. Нет их там больше. Значит, легкий способ добычи эссенции закрыт. Ладно, что я вынес из боя с людьми. А то, что карта — это не панацея. Она не показывает внутренности дома, когда я снаружи. Это раз. Два. Пулю получать очень больно. Что еще? Рынок в бою очень полезная штука, и стоит иметь запас опыта для критических ситуаций. Хотя тратить его сейчас особо и не на что. Умение разве что поднять до своего уровня. Пока размышлял, поглощал эссенции. По одной это происходило не так критично. 12 на силу, 16 на ловкость, 12 стойкости и настоящее добытое изобилие, 4 на разум. Это все. Физически я поднимусь очень значительно. Жаль, на разум мало дали. Карта зело полезна. Остальной лот попадался без бонусов. Вот зачем мне теперь так много железных колец? А их скопилось немало. После поглощения всех эссенций приготовил себе спальное место. Скоро нахлынет усталость, сразу за уходом голода. Что делать завтра, узнаю на совете. Эти люди кажутся адекватными и уверенными в себе и в своем плане. Завтра узнаю о нем. Если меня не устроит, то буду решать опять же завтра. Сейчас голова не варит. Ладно, как там мои параметры? Прозвище – Захат. Репутация – 21. Основные параметры. Могущество – сильный человек. Сила – 2,5. Ловкость – 4,2. 0,8 от предметов. Стойкость – 4,1. 0,7 от предметов. Разум – 1,4. Воля – 0,8. 0,2 от предметов. Дух – 0,7. 0,3 от предметов. Параметры радуют. Я теперь сильный человек, а следующий этап – гений. Жаль, конечно, что кормушка закрылась. Так бы быстро до сверхчеловека добрался. Ну ладно, зачищу высокоуровневый данж и поправлю это шмотками с хорошими бонусами. Моя скорость позволит теперь с одним ножом зачистить пригородных лис, а с огнестрелом так и вовсе все пройдет проще. А пока спать, на этот раз в нормальной кровати. Хорошо.